А знаете, что вы забыли? Юрик, не представляю себе. Вместе вчера список составляли, что им брать. Ольга Ивановна, пока развернется там хозяйственная часть, да дело наладится. Чем будете Марусю кормить? Маруся, Ольга Ивановна, Ольга Ивановна, тихо. До поезда еще полтора часа. Успеем исправить все. Идем. Все. Станем в магазине, в разные отделы и все разом купим. Ну, Никанор Никанорыч, тут мне звонить должны. Ольга Ивановна, Маруся останется, а остальные за мной. По дороге сообразим, что купить. До свидания, дочка. Не скучай. Никанор Никанорыч, до свидания, Марусь. Не стойте на сквозняке. Юрик, до свидания, Марусь. Не забывай друзей. Валя, до свидания, Маруся. Не усни без нас. Сережа, до свидания, Марусь. Леня, до свидания, сестрица. Ольга Ивановна, скорее, скорее, время идет. Все уходят, кроме Маруси. Хлопает дверь. Маруся, улыбаясь, подходит к куклам. Садится в кресло возле этажерки. Маруся. Вот дети, как они испугались, что я вдруг умру. Уже столько недель, как я поправилась, а они все боятся, боятся. Прощались они со мной сейчас, шутя, а у Сережи тревога в глазах. На минуту и то боится оставить меня. Если бы они знали, как я сейчас здорова и счастлива. Счастлива и здорова. Весь мир открылся передо мной. Ничего мне теперь не стыдно, прятаться не надо. Каждому могу смело смотреть в глаза. Врывается вихрем Шурочка. Шурочка, Марусенька, родная моя. Все подстерегала я, чтобы выбрать время попрощаться без лишних глаз. Ты не бойся, я плакать не стану. Маруся, я не боюсь, Шурочка. Шурочка, они привыкли, а я еще не могу опомниться. Ты жива, жива. Ты домой вернулась. А вот теперь уезжаешь. Громко плачет. Глупости какие. Это я не плачу. Ты не нервничай, ты пойми меня. Я воспитала себя, но уж больно я горяча. Ах, как печально, хоть песню придумывай. Пройду мимо вашей двери, а за дверью никого. Ну, пусть. Все-таки есть что вспомнить. Все-таки мы не те, что были. Прояснились мозги. Как-никак сделали выводы из своих ошибок. Все сделали выводы, кроме моего Миши. Хуже нет таких людей. Их ничем не возьмешь. Пользуется тем, что стала я сознательнее и часами в библиотеке сидит. Это красиво. Чего-чего только не придет в голову, пока его дождешься. Три раза похоронить, да девять приревнуешь. Ну, ничего, переживем. Не забывай меня, Марусенька моя. Взглядывает на часы. Ох, опаздываю. Ну, ладно. Я с передней площадки. Пусть ругаются, мне всего важнее на работу прибыть вовремя. Не забывай. Возвращайся. Не забывай. Крепко целует Марусю, убегает. Маруся, улыбаясь, подходит к куклам. Маруся. Ну, дети, вот до чего мы дошли. Все меня любят. А Сережа так со мной осторожен и внимателен. Я боюсь, что избалуюсь. Вот-вот начну скучать по ссорам. Небольшим. Смеется. Ну, ничего. Перевожусь я в другой университет. И летом на заводе, конечно, буду работать тоже. Пусть Никанор Никанорыч сердится. Разве можно ничего не делать, когда все работают? Кукла. Нельзя, родная, никак невозможно. Медвежонок. Если ничего не делать, моль съест. Маруся. Судя по тому, что вы разговариваете, я опять уснула. Кукла. Уснула. Но это ничего. Ты спи себе, медвежонок. Это здоровый сон на пользу, Маруся. Ну и хорошо. Я посплю, а вы меня посторожите. Вы разговариваете, разговариваете. Вы мне не мешаете. Закрывает глаза. Медвежонок. И все-то она спит, спит, спит. Кукла. Как ты думаешь, почему это? Медвежонок. А ты как думаешь? Кукла шепотом. Я вспомнила, что Милочка, когда была в ожидании Леночки...